посвящается дорогой памяти Фредди Лашапеля 1948-1994. Я дарю тебе бессмертие доступным мне скромным способом. Прибудь с Богом, милый Фредди. Притворство разгадать ни ангелам, ни людям не дано. Из прочих зол единое оно блуждает по земле, и кроме Бога, по попущенью Господа, никем не зримо. Джон Мильтон. Потерянный рай.